Остров неподдельного счастья. Издали мы заметили клубы великого дыма, которые поднимались над океаном. Горит танкер Кентукки, сэр! Надо держаться в стороне! Но никакого танкера, к сожалению, не горело. Дым валил с острова, застроенного бревенчатыми избушками, крытыми рубероидом. Из дверей избушек и валил дым. Что за неведомое сооружение? Раздумывал Суэр, оглядывая остров в грубый лакированный монокуляр. Думается, рыбий коптильни, сэр. Высаживаться на остров будем небольшими группами. Запустим для начала мичмана и механика. Хренов, Семенов, в ялик! Спрятав лодку в прибрежных кустах, мичман-механик стали подкрадываться к ближайшему неведомому бревенчатому сооружению. В подзорную трубу мы видели, как трусливы и нерешительны они. Наконец, прячась друг за друга, они вползли в сооружение. Как ни странно, ничего особенного не произошло. Только из другого неведомого сооружения вышел голый человек, поглядел на наш корабль, плюнул и вошел обратно. Этот плевок огорчил капитана. Бескультурье. Вот главный бич открываемых нами островов. Дерутся, плюются, голыми бегают. У нас на лавре это все-таки редкость. Ай, когда же мы, наконец, откроем остров подлинного благородства и высокой культуры? Между тем дверь ближайшей избушки распахнулась, и на свет явился голый мичман Хренов и обнаженный Семенов. Они кинулись в океан с криком «Легчает! Легчает! Легчает! И поодиночке из других сооружений выскочили другие голые люди. Они скакали в волнах, кричали «Легчает! Легчает!» И скоро невозможно было разобрать, где среди них Хренов, а где Семенов. Старпом, спускайте шлюпку! Спустили шлюпку, в которую и погрузились старые опытные открыватели новых островов. Ну, лоцман-кацман, старпом Пахомыч, и мы с капитаном. Хренов, Семенов! Хренов, Семенов! К нашему изумлению, среди голых джентльменов оказалось несколько Семеновых и два, что ли, или три Хренова. Они подплывали на вечный зов капитана и глядели в шлюпку красными тюленями глазами. Уйди в океан, липовый Хренов! Так я же не Хренов! Тоже мне Хренов дерьмовый! У нас уж Хренов, так Хренов! К сожалению, наш Хренов, который наконец появился, такого уж слишком мощного явления не представлял. Его только в форме можно было и принять за мичмана. За Хреновым явился и Семенов. Высаживайтесь, кэп, не пожалеете, здорово легчает. А нам пора на воблу, пора на воблу! Пора на воблу! Пора на воблу! И на пиво! Пора на воблу! Пора на воблу! Задумчиво мы глядели им вслед, а за нашей спиною грудью вздыхал океан. Кажется, они нас продали за воблу. И за пиво. Мы подплыли ближе и увидели, что все голые люди, а с ними и наши орлы, подоставали откуда-то кружки с пивом. Какой-то Хренов, кажется, не наш, выскочил на берег, обвешанный гирляндами воблы. Эти гирлянды болтались на нем, как ожерелье на туземных таитянках. Он раздавал всем по вобле на брата, а остальные приплясывали вокруг него и кричали: «Вобла оттягивает! Вобла оттягивает!» Неужели это так? Неужели стоит только раздеться? И тебе выдают пиво и воблу. Ни в одной стране мира я не встречал такого обычая. Иногда я задумываюсь, а не пора ли и мне на воблу? и на пиво, сэр. Мы оглянулись и увидели, что лоцман Кацман сидит в шлюпке абсолютно голый. Он дрогнул под взглядом капитана, и синяя русалка, выколотая на его груди, нырнула под мышку. Ладно, раздевайтесь, хлопцы! Шлюпка пристала к берегу. Тут же к нам подскочили Хренов и Семенов и выдали каждому по кружке пива и по хорошей вобле. Славно провяленная, она пахла солью и свободой. Пиво в тень! Вначале войдем в неведомое сооружение. Все по порядку. На ближайшем неведомом сооружении висела вывеска. Воронцовские бани. Что за оказия? Воронцовские бани в Москве как раз у Новоспасского монастыря. И здесь тоже, сэр. Тут из воронцовских бань выскочил сизорожий господин и крикнул. Скорее, скорее! Я только что кинул! И мы ворвались в предбанник, оттуда прямо в парилку. Чудовищный жар охватил наши татуировки. С лоцмана Кацмана ринулся такой поток пота, что я невольно вспомнил о течении «ксиво-пиво». Удивительно было, что наш слабовольный лоцман сумел произвести такое мощное явление природы. Что же это? Неужто это остров неподдельного счастья? Да, это было так. Счастье полное, чистое, никакой подделки. Жители острова парились и мылись с утра до вечера. Мыло и веники березовые им выдавались бесплатно, а за пиво и воблу они должны были только радостно скакать. Пахомыч до того напарился, что смыл почти все свои татуировки, кроме, конечно, надписи «Помни заветы матери». А надпись «Нет в жизни счастья» он смыл бесповоротно. Счастье было. Вот оно было прямо перед нами. Оказалось, что на острове имеются все московские бани. Откуда такое богатство? Эмигранты повывезли. К вечеру на берегу запылали костры, и, раскачиваясь в лад, островитяне запели песню, необходимую для организма. В нашей жизни темной и странной все шипеется светлый край. Это с веником в день постоянный посещение общественных бань. Что вода для простого народа, это просто простая вода. Братство банного, дух и свобода нас всегда привлекали сюда. Сесеринские, Воронцовские, Донские, Невские, Машковские, Измайловские, Селезневские, Центральные и Сандуны. А Семеновские ликвидировали, а Мироновские модернизировали, Краснопресненские передислоцировали, Ярославодские закрыли ремонт. Было много тяжелого было, но и было всегда у меня. Дуб, береза, мочало и мыло, пиво, вобла, массаж, простыня. Тело голое, сердце открытое, грудь горячая, хочется жить. В наших банях Россия и мытая, омовение спешит совершить. Мы-то отмылись, мы-то отмылись, мы-то отмылись. А Россия, Россия, Россия, Россия. Мы-то отмылись, а Россия... Я и сам напелся, и наплакался, и задремал на плече капитана. Задремывая, я думал, что на этом острове можно было бы остаться на всю жизнь. Бежим, бежим, иначе нам не открыть больше ни одного острова. Мы здесь погибнем. Лучше ходить немытым, чем прокиснуть в глубоком наслаждении. И мы растолкали наших спящих сопорильщиков, кое-как приодели их, затолкали в шлюпку и покинули остров неподдельного счастья, о чем впоследствии множество раз сожалели. Тут только уж ночью, подплывая к лавру, мы обнаружили, что кроме мичмана прихватили с собой случайно еще одного хренова. Ложного. Это Пахомыч расстарался в темноте. Не понимаю, старпом, на кой хрен нам на лавре два хренова? Я и одним сыт по горло. Не знаю, Кэп. Орут все хренов, хренов. Ну, я и перепутал, прихватил лишнего. А лишнего Семенова вы не прихватили? Надо пересчитаться. Стали считать Семеновых, которых, слава богу, оказалось один. А вдруг это не наш Семенов? Потрясите его! Мы потрясли подозреваемого. Он мычал и хватался за какие-то пассатижи. Наш. Что ж делать с лишним хреновым, сэр? Прикажете выбросить? Очень уж это негуманно. Здесь полно акул. К тому же неизвестно, какой хренов лучше, наш или ложный. Оба хренова сидели на баке, тесно прижавшись друг к другу. Они посинели и дрожали. А наш посинел особенно. Мне стало жалко хреновых. И я сказал... Оставим обоих, Кэп. Вон они какие синенькие. Ну нет, Лавр Георгиевич этого не потерпит. Тогда возьмите того, что посинел сильнее. Наш хренов приободрился, а ложный напрягся. И вдруг синел сильнее нашего. Тут и наш стал синеть изо всех сил, но ложного не пересинил. Это неожиданно понравилось капитану. Зачем нам такой синий хренов? Нам хватит и нашего слабосинего. Капитан, пожалейте меня, возьмите на борт, капитан. Хотите, я покраснею. А позеленеть можете? Могу, могу что угодно. Краснеть, синеть, зеленеть, желтеть, белеть, сереть и чернеть. Ну, тогда ты, парень, не пропадешь. И капитан одним махом выкинул за борт неправильного хренова. Но ложный хренов действительно не пропал. Как только к нему приближались акулы, он то синел морской волной, то зеленел, будто островок водорослей, то краснел, как тряпочка, выброшенная за борт.